कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका राधाकांता नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्राणमामि हरिप्रिये वंचकौपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे позвал вас сегодня сюда по нескольким причинам. Одна причина, многие из вас только что приехали из Джаганатха Пури и чувствуют разлуку с Господом Джаганатхом. Чтобы как-то утешить боль этой разлуки, мы пришли сюда и сегодня можем молиться здесь Господу Джаганатхе, чтобы Он помог нам понять Аударья Виву Господа Чайтанья. На самом деле, Навадвипа Дама – это самое сокровенное из всех дам Господа. И понять Господа в образе Господа Чайтанья очень сложно. Но здесь, в этом месте, которое не отлично от Джаганатха Пури, мы можем, имеем полное право просить Господа Джаганатха исполнить это желание и помочь нам погрузиться в настроение великодушия, щедрости, сострадания, которое царит здесь, в Навадвипе. Еще одна причина, по которой я привел вас сюда, заключается в том, что я подозреваю, что у некоторых из вас есть какие-то материальные желания. Мы не будем делать опрос общественного мнения. Господь Джаганат здесь, в этом храме, славится тем, что он исполняет все желания своих преданных. Есть одно маленькое условие, о котором я расскажу чуть-чуть позже. Как всегда. Но здесь Господь очень милостив. Он милостив Джаганатха Пури. Но здесь, к его настроению Господа Вселенной, Джаганатха Пури, который милостиво исполняет все желания людей, которые приходят к нему, добавляется еще сострадание Господа Чайтанья. И у нас было собрание GBC, и вел нас через это собрание один замечательный преданный ученик Шрилы Прабхупады Гопалбхата Прабху. Он, по сути дела, сейчас взялся за то, чтобы как-то реформировать в значительной степени ИСККОН. И он рассказал историю, связанную с Господом Джаганатхой и с Джайпатакой Махараджем. Несколько лет тому назад он приехал в Майяпур с очень сложной миссией. В Америке были большие сложности, проблемы. Американские преданные сказали: никто, кроме тебя, ИСККОН в Америке спасти не сможет, ты должен взять. Джайпатак Махарадж вызвал его к себе на обед и сказал: тебе никто не поможет. Задача, которая перед тобой стоит, не по плечу ни одному человеку. Но я знаю одного, кто тебе может помочь. И это Немадова в Майяпуре. Он желание не исполняет. Он слишком поглощен, он играет на флейте, вокруг него его преданные. Недалеко есть храм Джаганнатхи. Иди туда и молись, и он исполнит все твои желания. Я пришел, стал молиться, молиться, молиться, целый день провел. И все свершилось, все как нужно. Так, я вас достаточно заинтриговал. Господь Джаганнат здесь появился. И с самого начала стал совершать чудеса. Даже еще до того, как он появился здесь. В Навадвип Дхамма Махатме Бхактивинод Такур описывает, что это место в Навадвипе не отлично от Джаганнатхапури. Все святые места находятся здесь, в Навадвипа Дхамме. Но это место Джаганнатхапури. И многие тысячи лет тому назад Джаганнат появился здесь. Демон Рактабаху, а Рактабаху значит кроваворукий, стал преследовать браманов, убивать их и есть. Это было его любимое блюдо. Одновременно с этим он разрушал храмы, осквернял божества, и в конце концов он стал приближаться к Джаганнатхапури. И браманы обратились к Господу Джаганнату и стали умолять его, чтобы он спас храм и самого себя от разрушения. Они стали говорить ему, неважно, если он съест нас, пусть ест, пусть подавится. Но чего мы никогда себе не простим, ни в этой жизни, ни в следующей, ни в миллиарде предыдущих, это если он осквернит тебя и твой храм. Спаси себя. Господь Джаганнатха явился к ним во сне и сказал, я знаю, как меня можно спасти. Он появился перед шабарами. Все в Джаганнатхапури знаете эту историю, как шабары служат ему и исполняют самое сокровенное служение во время Навасары и во время других церемоний. Он сказал шабарам, возьмите меня и ночью увезите меня отсюда. И мы будем ехать с вами по ночам, а днем мы будем прятаться. И шабары забрали Господа Джаганнатху из храма в Джаганнатхапури, а погрузили его на повозку и тайком повезли через леса. В течение 12 дней они ехали, останавливаясь на ночлег в джунглях. Они кормили в этот момент Господа Джаганнатху лесными ягодами и плодами, как он привык. Он чувствовал, что вернулись его молодые годы, когда он, как Нила Мадхава, принимал поклонение от шабары. В конце концов, они приехали сюда, и шабары стали ухаживать за ним. До сих пор соседние деревья называются Шагара-банда, в честь шабаров, которые когда-то жили здесь. И до сих пор потомки этих шабаров живут здесь, в этой местности. И долгое время он оставался здесь, пока опасность не миновала, пока демон Рактабаху не был убит. Потом он вернулся обратно в Нилачалу, но только внешне. На самом деле он остался здесь и всегда остается здесь. Тот же Джаганнат, который в Пури не настоящий. Секрет. Настоящий Джаганнат находится здесь. К тому Джаганнатху не пускают, к этому пускают всех. И 400 лет тому назад Джаганнат снова проявил себя здесь. Когда Джаганнат хочет появиться, он всегда пользуется помощью или служением своего преданного. И тут, в этой деревне, жил потомок шабаров. Его звали... Может, не потомок шабаров. Его звали Джагадиш Гангули, или Ганга Падьяй. На самом деле, правильно, Ганга Падьяй. И этот Джагадиш Ганга Падьяй был преданным Господа Чайтани. Каждый год он ездил на Радхаятру вместе с другими спутниками Господа Чайтани, чтобы увидеться с ним. Он состарился, и преданные, которые ездили в Чаганатхапури или ходили, в какой-то момент отказались брать его с собой. Они сказали, ты слишком старый. Ну и кроме того, он ослеп от старости и от болезней. Катаракта поразила его зрение. Он остался здесь, преданные шли на Радхаятру в Чаганатхапури. Он стал плакать своими слепыми глазами здесь, в этой деревне. И там говорит, что такое, неужели я настолько греховен, что я не смогу увидеть ни Господа Джаганатха, ни Господа Чайтанья. Я навеки останусь здесь. Джаганат пришел к нему во сне, и он стал смеяться. Большая улыбка. Стал хохотать. Джагадиш Ганга Падьяев. Он говорит, ты что смеешься? Что смешного? Что смешного? Я плачу, а ты смеешься. Не плачь. Все к лучшему. Ты прозреешь. Там начало Джаганат пообещал ему. Если ты хочешь меня увидеть, ты меня увидишь. Завтра утром, когда ты пойдешь умываться в Ганге, я ударюсь об тебя в виде большого бревна. Ты должен будешь вытащить это бревно и найти скульптора прокаженного и попросить его, чтобы он сделал мурти из этого бревна. Следующее утро он пошел к Гангу. Ганга в то время протекала не так далеко отсюда. И стал омываться. И его ударило большое бревно. Он позвал деревенских жителей, они с трудом вытащили это бревно на берег. И стали искать скульптора, и в конце концов нашли в соседней деревне скульптора, который был прокаженный скульптор. Сказал, вы смеетесь надо мной. У него пальцы стали гнить. Во сне Джагадишу Гангули Джаганат пообещал, что этот скульптор тоже излечится от своей болезни, если он сделает мое изображение. Джагадиш стал просить его, умолять. Скульптор стал ему говорить, как я смогу сделать Джаганат. Во-первых, это оскорбление. Из моего тела течет гной. Из моих пальцев течет кровь. Кроме того, я не могу держать даже стамеску, чтобы вытачивать его. Ты смеешься надо мной. Ну, Джагадиш Гангули ответил, не я смеюсь над тобой, Джаганат смеется над всеми нами. Он хочет, чтобы ты сделал его изображение. Он хочет излечить тебя. Если ты хочешь излечиться, то ты должен сделать это. Так, превозмогая боль, взял в руки стамеску. Каждый удар отзывался страшной болью в его теле. Кровь текла. Но тем не менее, несмотря ни на что, он продолжал вытачивать Господа Джаганатху, таким, как мы видим его. И когда Джаганат предстал перед ними, Джаганата с вами, Наяна Падагами, Бхаватаме. Когда Джаганат в своей законченной форме, во всем великолепии, предстал перед ними в этот момент, постепенно его раны затягивались, в конце концов даже пальцы по преданию отросли, те, которые отпали. И в тот же самый миг Джагадиш Гангули прозрел. С самого начала своего пребывания здесь Джаганат исполнил, на первый взгляд, два материальных желания. Он излечил слепого от его слепоты и дал человеку, у которого отсыхали руки, возможность снова трудиться. Потом история продолжается. Потомки Джагадиши Гангули стали поклоняться ему, но постепенно, по той или иной причине, поклонение стало сходить на нет. Джаганатху предлагали пищу сначала каждый день, по много раз, потом по два раза, потом по одному разу, потом один раз в неделю, потом один раз в месяц, полнолуние. Сначала два раза в месяц, полнолуние в новолуние, потом один раз в месяц, полнолуние, потом один раз в год. И в конце концов, забыли о нем. И много-много лет прошло. Храм, в котором он находился, этот храм, остатки этого храма находятся сзади. Вот там. этот храм пришел в беспорядок, и вокруг Джаганатха вырос большой муравейник, термитник. Термиты питаются деревом. И 70 лет тому назад, или 80 лет тому назад, преданный, живший в этой деревне, проходил здесь мимо. Тогда тут был лес, особенно не было людей никаких. Он услышал голос: «Я хочу пить! Я хочу пить! Я хочу пить!» Сначала он пытался отогнать, потому что он оглянулся, никого не было вокруг. Но голос продолжал настойчиво звать: «Я хочу пить! Я хочу пить!» Он стал искать, откуда идет голос, и понял, что голос идет из муравейника. И он увидел, что на муравейнике растет необыкновенной красоты синий цветок. Он позвал соседей своих из деревни, они стали раскапывать этот муравейник и обнаружили там Джаганатха, Баладеву и Субхадру. Шри Джаганнат Баладев Субхадра Майки! Они стали его поить, кормить, и Джаганнат очень обрадовался поначалу. Установили его небольшой храм, который был там. На самом деле место это особенное, тут есть еще одно. Один обитатель здесь. Сзади, вот там вот, находится кальпа-врикша. Дерево, которое исполняет все желания. И под этим деревом стоит Господь Шива, которому в этом месте поклонялись испокон веков, многие тысячелетия тому назад. Я расскажу чуть-чуть позже историю, связанную с этим. И Пуджари поклонялся ему, но потом он понял, что если он не передашь Джаганатха в более надежные руки, то его постигнет та же судьба, которая постигла его 200 лет тому назад. И он в конце концов, чувствуя слабость и чувствуя, что ему осталось недолго жить, перед самой своей смертью позвал Искон и сказал: «Джаганат пришел ко мне во сне, и он хочет, чтобы Искон поклонялся ему здесь». Позвали Джайапатапу с вами, Джайапатапу сказал: «Хорошо, ладно, мы будем ему поклоняться». И Пуджари сам по своей инициативе стал поклоняться ему. Пуджари из храма Чайтани Чандрадая Мандира, Майпур Чандрадая Мандира, стал приходить сюда поклоняться. И некоторое время спустя он спросил у Джайапатапу Махараджа: «А можно мне поклоняться?» Джайапатапу Махараджа сказал: «Нет, нельзя. До тех пор, пока официально не переведут все это на наше имя, до тех пор, пока не будет это в нашей собственности, мы поклоняться не имеем права». Пуджари испугался в этот момент сказать, что он уже начал поклоняться, что он уже кормит Джаганатха, что он уже делает ему пуджу. И он ничего не сказал, но сказал: «Раз мой гуру не разрешает мне, значит, я не буду поклоняться». Он закрыл этот храм на замок и ушел. Прошло 2-3 дня, и ночью он увидел сон. Он увидел сон, как будто он приходит сюда, в храм Джаганатха, открывает дверь, которую он сам закрыл на замке. Открывает алтарь и видит, что алтарь пустой. Ни Джаганатха, ни Баладева, ни Субхадру. Ночью он думает: «О, что случилось, что произошло, я оскорбитель, они убежали куда-то». Он выбегает и видит, как они изо всех сил бегут куда-то через поле. Он кричит: «Вы куда, вы куда?» Они говорят: «Мы в Искон, мы бежим в Искон. Нам сказали, что там Мадаву как следует кормят, а здесь нас не кормят». Пуджари проснулся в холодном поту. Побежал к Джайапатапу Махараджу, признался ему во всем и сказал, что они убегут. Джайапатапу Махараджа говорит: «Иди», и сразу же начинай поклоняться. С ним была другая история, такого же плана. Когда в окрестностях начались бунты, мусульманско-индийские столкновения, индусские столкновения, Пуджари, который ухаживал за ними, он испугался за себя, за свою дочку, за свою семью. И он подумал, что тут небезопасно находиться, я далеко нахожусь от основного храма. И поэтому он закрыл храм, закрыл алтарь и уехал к себе в какую-то безопасную деревню далеко. Через 2 дня отсюда прибежали мусульмане. Мусульмане закричали, упали к нему в ноги и стали просить: возвращайся скорее. Он говорит: как я вернусь, там моя девочка, дочь не в безопасности. Мусульмане сказали: мы будем охранять сами тебя и твою дочь, только возвращайся. Он говорит: а что случилось-то? Не знаю что, но там какие-то вопли и крики раздаются из этого вашего храма, голодные. И мы не знаем, чем это все закончится. И возвращайся сюда, пока что-нибудь плохое не случилось. На самом деле, Джаганнат здесь исполняет множество желаний. Есть огромное количество историй, если попросить Джананиваса Прабу или Панкаджанги Прабу, они могут часами рассказывать все истории, связанные с Джаганнатом. Одна знаменитая история. В самом начале, когда только им начали поклоняться, еще не было этого храма. А, этот храм, кстати говоря, тоже возник особым образом. Расскажу, как он возник. Когда еще не было этого храма, Пуджари ездил на велосипеде поклоняться. И оттуда, из большого храма, привозил просад для того, чтобы им предлагать. Он приехал однажды и, к своему удивлению и ужасу, обнаружил, что он забыл туласи положить на просад. А тут туласи не росло нигде в округе. Возвращаться назад значило потратить полчаса туда, полчаса обратно, просад бы остыл. И он встал перед Господом Джаганнатом и стал умолять его: пожалуйста, прости меня за мои оскорбления. Я знаю, что ты не принимаешь никакой боги, если листик туласи не лежит на ней. Но сделай исключение на сегодня и покушай без листика туласи. Я тебя очень прошу. И он положил все, закрыл алтарь, через 15 минут пришел, открыл алтарь. Он открыл алтарь, к своему удивлению, он увидел красивые ароматные цветки туласи, лежащие на каждом блюде. Джаганнат сам о себе позаботился. Есть множество других историй, связанных с этим. В частности, этот храм возник тоже в результате желание одного преданного, это Харишаури Прабу. Харишаури Прабу в то время был в GBC в Австралии, и они поставили перед собой задачу распространить за марафон 100 тысяч книг. Харишаури и собрать какое-то количество там денег. И Харишаури Прабу пришел сюда, Господу Джаганнатху, когда он был в маленьком мандире, и стал молить его, и стал говорить: дорогой Джаганнат, ты Господь Вселенной, если ты поможешь нам распространить 100 тысяч книг, мы тебе так и быть храм построим. Подписали контракт. Джаганнат исполнил их желание. Харишаури пришел сюда и построил этот храм. Хари-бо! Я знаю, что наверняка в умах многих из вас возникают сомнения. И у меня тоже возникают сомнения, когда я слышу такого рода истории. Не имеет это какое-то отношение к чистой бхакти. И мне хотелось сказать еще несколько вещей, связанных с этим местом, чтобы подтвердить, что это имеет непосредственное отношение к чистой бхакти. Я же сказал, что сзади есть кальпа-врикша, дерево желаний. А там есть особый шива-лингам. Говорится, что в этом месте Шива и Парвати совершают аскезу. И можно видеть там этого Шиву. Он не похож на другие шива-лингамы. Видно, что он аскезу совершает. Когда только искон взял на себя поклонение в этом месте, они не знали всех тонкостей местных. И Пуджари, однажды делая какое-то служение для Господа Джаганнатха, ногой задел этот камень. Он думал, что это обычный камень, который лежит под деревом. Тотчас же его пронзила страшная боль. Он не знал, что с ним случилось. У него онемело все тело. Каким-то образом он вскромоздился на велосипед, чтобы поехать обратно. во время своей обратной поездки он несколько раз падал с велосипеда. Боль сотрясала его тело. Он вернулся, он почти приполз обратно в Майяпур. У него стали расспрашивать, что случилось. Он говорит, что вот так и так, я задел какой-то камень. И кто-то, кто знал, сказал ему, что это не просто камень, это Шивалинга. Его привезли обратно сюда, и он сделал пуджу этому Шивалингаму. И боль прошла. Другая история, связанная с этим местом, тоже недавно случилась. Когда Пуджари отдыхал в тени этого дерева, было жарко, и к нему пришел какой-то человек во сне со спутанными волосами и стал говорить: «Я умираю от жажды, умираю от жажды». Пуджари проснулся, стал оглядываться вокруг и увидел этот Шивалингам, пересохший. И с тех пор он всегда поливается молоком и водой, чтобы Шива чувствовал себя счастливым здесь. А еще раз, вопрос, который стоит перед нами, имеет ли какое-то отношение к чистому бхакти? Интересно вам знать ответ на этот вопрос? Да, конечно. Энтузиазма нет. Господь Чайтанья в своих лилах дал один очень важный урок, который мне хотелось сейчас рассказать. В частности, урок или ключ ко всем этим лилам Господа Чайтаньи, он тоже находится здесь, в этом месте. За забором этого храма есть хижина Калавечи Шридхары. И сюда, в эту хижину, Господь Чайтанья приходил для того, чтобы не просто просить, а требовать, чтобы ему сделали скидку. Мы все знаем, как он приходил сюда, к этому нищему продавцу бананов. Калавечи значит продавец бананов. Ну, нищий. Во-первых, потому что его не интересовало материальное богатство. Он делал маленькую-маленькую наценку на все то, что он продавал. У него было несколько банановых деревьев. Он торговал банановой кожурой, банановыми листьями, чашечками, сделанными из банановых листьев, бананами, банановыми стволами, цветами бананов. У него ничего другого не было. Его хижина с соломенной крышей, ее обвивала тыква, и иногда там вырастали тыквы, он продавал эти тыквы. Господь Чайтанья любил приходить к нему и говорить: наверняка у тебя в своей хижине зарыто сокровище. И ночью ты закрываешься в хижине и ешь роскошную пищу, я знаю, Шридхар. Шридхар не мог понять, о чем он говорит. Шридхар ходил весь в заплатах, он зарабатывал гроши и половину этого тратил на поклонение Ганге. И тут приходил к нему браман и требовал: давай, давай, давай. Шридхар думал, что делать, дать не дать. И в уме своем он проклинал Господа Чайтанью. Он говорил: откуда ты взялся такой, гордый? Откуда ты такой взялся на мою голову? У меня и так ничего нет, ты еще приходишь и требуешь. На самом деле, эта лила повторялась много-много раз. Не только со Шридхаром. В свои ранние годы, когда Господь Чайтанья был здесь, на Вадвипе, еще никто не знал о его истинной природе. Господь Чайтанья вел себя странным образом. Мы знаем, что он был пандитом. Ну, мало того, что он был пандитом, он был еще немного даже... Ну да, вы произнесли, оно произносило. У него была одна особая привычка. Чайтанья Бхагавати в Бриндаван Дас Такур говорит, что Господь Чайтанья заходил в дома невинных жителей, торговцев чего-нибудь, и начинал требовать для себя чего-то. Однажды он пришел к ткачу, и он увидел у него роскошные ткани, которые лежат. Он сказал: покажи мне самую лучшую ткань, Торговец обрадовался, он побежал, он стал давать ему самые лучшие ткани. Господь Читань посмотрел, мне нравится эта ткань. Торговец еще больше обрадовался. Но Нимай Павлик сказал, но денег у меня нет. Пайсанеги. Ну, примерно, пайсанеги. Торговец сказал, посмотрел на него, посмотрел на свой товар, на самую лучшую ткань, которую ему дал. Бери. Может, потом будет, отдашь. Если будет, отдам. Вслед за этим он пошел в дом к простым пастухам, которые держали коров. И он сел у них на пороге и закричал, «Эй, тащите мне самые лучшие блюда, которые у вас есть!» Они стали тащить ему йогурт, творог, все, что у них было, сладости какие-то. И он стал есть и говорить, «О, хорошие сладости, что-то мне это напоминает». Как говорит, «Вообще-то я сам немножко пастух». Они обрадовались, он говорит, «А деньги где?» Денег нет. Ну ладно, хорошо. Ты браман. Бери. В следующий раз он пошел к торговцу духами. И он стал смотреть, нюхать разные ароматические масла, которые у него были. Да. Ну, так мне нравится, хорошо. Торговец духами стал умолять его, возьми что-нибудь. Он говорит, у меня денег нет. Торговец духами стал говорить ему, возьми, намажься этими ароматическими маслами, я даю тебе гарантию. Если целый день, 24 часа, тебя будет исходить этот аромат, несмотря на то, что ты будешь совершать 3 раза в день омовение в Ганге, то тогда придешь и дашь мне деньги, если будут. Господь Читань сказал, если будут, дам. И забрал у него самые лучшие масла. В следующий раз он пришел к торговцу бетелем. Теперь это уже слишком. Бетель – это наркотик. Торговец бетелем нищий, у него маленькая хижина. И Господь Читань там повторилась точно та же самая сцена. Торговец бетелем стал давать ему бетели в орехи, заворачивать специи. Господь Читань пожевал, сказал, денег у меня нет. Торговец бетелем сказал, ну если будут, дашь. Если буду, дам. В следующий раз он пришел к торговцу раковинами и стал спрашивать у него самые лучшие раковины. Кто-то вынес ему самые лучшие раковины. Он потрудился, сказал, мне нравятся эти раковины, но денег у меня нет. Он сказал, ну нету, забирай там. Снова и снова одно и то же повторялось. Никто не знал, что он верховный лесник Бога. Люди давали ему, потому что таков был обычай. В конце концов он пришел к Сидару и стал требовать у него, у нищего, бананы. И не просто так. Пришел к нему сначала и стал смеяться над ним. Стал говорить, эй ты, Сидар, чего ты поклоняешься этому Кришне? Все тебя только слышат. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Никто ничего другого от тебя не слышит, но ты посмотри на себя. Ты себя в зеркало посмотри. Сидар говорит, у меня нет зеркала. Даже зеркало у тебя. Ты нищий. У тебя вообще ничего нет. Какой смысл? Ты повторяешь, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна тебе ничего не дал. Какой смысл в твоем повторении? Посмотри на тех, кто поклоняется богине Чанди. Видел ли ты кого-нибудь, кто поклоняется богине Чанди, кто выходил в дырявом доте? Нет. А у тебя на доте ничего, кроме дырок, нет. Его даже заштопать невозможно. Сидар, какой смысл поклоняться Кришне? Сидар дал очень важный ответ Господу Чайтанье. Он сказал, на самом деле, между мной и людьми, которые живут во дворцах, нет никакой разницы. Ровным счетом никакой разницы нет. Читай Мавроз, как мне назвать? Ты спишь на глиняном полу, они спят на пуховых перинах. Я сказал, нет, нет, На самом деле мы равны полностью. Потому что время и к ним, и ко мне относится одинаково. Все остальное, у них есть что-то есть, у меня есть что-то поесть. У них есть где поспать, у меня есть где поспать. Никакой качественной разницы нет. Время старит их и меня. Время приносит им неприятности, и мне неприятности. Время иногда доставляет им какие-то радости, изредка. Иногда я получаю какие-то нечаянные радости. Тыква вырастет. Или ты придешь ко мне в магазин. На самом деле мы полностью равны. Читание Мабрабу был очень доволен, когда он услышал этот ответ от Калавечи Сридара. Он сказал, как ты думаешь, кто я? Сридар посмотрел на него и сказал, ты Брахман, неотъемлемая частица Вишну. И поэтому, так и быть, забирай бананы бесплатно. Читание Мабрабу посмотрел на него и сказал, не, я не Брахман, я Вайсья, я пастух. Сидар сказал, какой ты Вайсья, какой ты пастух. Ты можешь только силой забирать вещи, Вайсья торгуются. Ты меня заставляешь делать, никакой ты не Вайсья. Чайтанья Мабрабу пришел в экстаз, необычайный. В экстазе этом стал говорить, Сидар, зачем ты поклоняешься Ганге, я сам Вишну, который делает Гангу святой, поклоняйся мне. Сидар закричал, побойся Бога, что ты говоришь. Что с тобой? И все это имеет на самом деле непосредственное отношение к нашей теме. Недаром хижина Калавечи Сидара и его маленький магазинчик был тут. Недаром Господь Чайтанья приходил сюда. И недаром здесь, через Сидара, он объяснил все остальные лилы. На самом деле, все остальные лилы, которые я рассказал, все они имеют один и тот же ключ. И Калавечи Сридар дал ключ ко всем этим лилам. Кто-то знает, в чем разгадка? Преданность. Слушайте внимательно. Кто-то хочет узнать? Да! Можно трансцендентному Господу дать что-то материальное? Нет. Нет? Нельзя? Можно. Можно? Можно. Можно и нельзя? Можно. Кто за то, что можно? Все. Кто за то, что нельзя? Кто воздержался? Есть секрет один, очень важный, который мы должны знать. Трансцендентному Господу нельзя дать ничего материального. Если мы думаем, что Господу можно предложить что-то материальное, то мы автоматически низводим его до уровня материальных существ этого мира. Господь трансцендентен. Ему не нужны материальные вещи этого мира. Ему не нужен просад, который мы ему предлагаем. Ему не нужны какие-то одеяния или гирлянды. Он духовен полностью. Но при этом Господь ради нас с вами. Нам нужны материальные вещи? Да. Нужны. Кому нужны материальные вещи? Вам нужны. А Господь здесь, в Навадвипе, своей лиле, учит нас, как материальное превратить в духовное. На самом деле, нужны нам материальные вещи? Нет. Нет, не нужны. Кто я на самом деле? Душа. Душа. Вы кто? Душа. Душе нужно что-то материальное? Нет. Нет, не нужно. Не нужно ничего материального. Но тем не менее, сейчас наше сознание работает определенным образом. Слушайте внимательно, это очень важно, чтобы мы поняли. Все. Наше сознание работает только через материю, только сквозь материю. И для того, чтобы вернуть наше сознание в изначальное состояние, для того, чтобы мы снова могли почувствовать Тебя душой и могли увидеть Господа в Его изначальной духовной форме. Чтобы мы могли узнать Тебя и узнать Господа, мы должны поменять работу своего сознания. Сейчас наше сознание сосредоточено на материальном, пытаясь наслаждаться материей. И до тех пор, пока мы смотрим на объекты этого мира, как на материю, и пытаемся наслаждаться этой материей, мы остаемся материальными, и сознание наше будет оставаться материальным. Господь учит нас, что единственный способ одухотворить свою жизнь и свое сознание, единственный способ понять свою природу и природу Господа, это поменять свое отношение к миру. Поменяв свое отношение к миру, потому что мы обрекаем себя на то, чтобы воспроизводить свое смертное материальное существование именно благодаря тому, что мы определенным образом относимся к миру, мы пытаемся эксплуатировать его, мы пытаемся наслаждаться этим миром. До тех пор, пока мы не поменяем это отношение, мы все время будем находиться в материальном мире, и сознание наше будет материальным. Господь объясняет, как можно произвести эту перемену. Он говорит, что нужно перестать относиться к объектам этого мира, как к материи. Нужно что делать с объектами этого мира? Занимать их в служении. Мы должны видеть материю как что-то, чем мы можем служить Господу. Именно это отношение либо оскверняет нас, либо очищает. В зависимости от того, как я отношусь к этому миру, либо я грязный и противный, корми, либо я чистый и благоухающий пленник. Есть только два выбора, и переключение находится тут. И Господь сам объясняет, каким образом человек может постепенно переключить свое сознание. Он говорит, что я посылаю сюда, в этот мир, браманов и чистых людей. И служение Богу начинается через служение им. И еще раз, в этих лилах есть очень непростой, но очень важный, глубокий смысл, над которым мы, может быть, никогда не думали. А Господь посылает браманов в этот мир, Господь посылает святых и чистых людей в этот мир, чтобы мы, служа им, служили кому? Служили Кришне. Чтобы, служа браманам, служа чистым людям, служа святым людям, мы в конце концов понимали, что все в этом мире предназначено для служения. А духотворение нашей жизни и нашего сердца начинается со служения людям этого мира, которые специально посланы Кришне для того, чтобы мы могли им служить и таким образом очиститься. Браманы специально посланы сюда, святые люди специально посланы сюда, в этот мир, для того, чтобы человек мог служить им, и служа им, человек мог почувствовать, как он меняет свое отношение к этому миру. И Господь Чайтанья в этих лилах, когда он приходил к людям, и когда он не просто играл роль брамана, когда он играл роль противного брамана, испытывал их веру. Все эти люди, как всегда, он говорил, ты кто такой гордый вообще? Откуда ты такой гордый взялся на мою голову? Зачем ты вообще пришел сюда? Забудь дорогу к моему дому. Господь Чайтанья говорил ему, я не забуду дорогу к твоему дому, потому что мне нравится твоя стабильность. Ты очень стабильно бананы на рынок посылаешь. Найди какого-нибудь другого продавца, тут много бананами торгуют. Господь говорил, я хочу брать бананы только у тебя, но за полцены. И Сидар в сердце своем в этот момент начинал думать. Он увидел в моем сердце жадность. Он спасает меня от этой жадности. И в тот момент, когда он понимал это, он говорил, возьми все, что у меня есть, возьми все, что у меня есть, и приходи завтра, завтра я тебе тоже все отдам. Сидар в этот момент вспоминал, зачем браманы приходят к нам домой. Чтобы дать нам возможность служить. Когда мы служим Божеству, мы служим Божеству. Но далеко не всегда мы служим искренне. Мне дали такая хорошая русская поговорка: возьми Боже, что мне не Боже. Но Кришна хочет испытать нашу искренность. Кришна хочет, чтобы мы непритворно внутри доказали, что я хочу служить. И когда у человека появляется внутри это желание, когда он доказывает Кришне, что я хочу служить, я хочу все, что есть, занимать в служении Господу, все то, что он делает, перестает быть материальным. Когда такой человек подходит к Господу Джаганнатху и говорит: Господь, дай мне глаза. Для чего? Для того, чтобы видеть тебя. Для того, чтобы видеть тебя. И для того, чтобы наслаждаться красотами этого мира. Господь говорит: бери глаза. Материальный это обмен. Материальное это желание. Когда человек приходит к Господу Джаганнатху и говорит: мои руки кровоточат и источают гной. И просит у Господа Джаганнатха: исполни мое желание, потому что я хочу служить тебе. Господь Джаганнатх говорит: конечно, делай это. На самом деле здесь, в этом месте, в Симантадвипе, а Симантадвип – остров в Навадвипе, который олицетворяет Шраванам, Господь Чайтанья учит нас, каким образом мы можем поменять внутри свое отношение к этому миру. Через Шраваны. Только благодаря Шраванам мы можем поменять внутри полностью свое отношение к этому миру. И когда, несмотря на то, что у нас есть материальные желания, у кого есть материальные желания? Поднимите. Господь здесь учит нас, что на самом деле, если у вас есть материальные желания, то сделайте их духовными. Попытайтесь даже свои желания употребить на служение Господу. Все то, что у вас есть, включая ваши желания, попытайтесь отдать Господу, положить к Его лотосным стопам. И тогда ничего материального не будет. Ни в ваших отношениях с Господом, ни в этом мире. Тогда только вы сможете понять, что весь этот мир духовен. На самом деле мы сейчас видим не мир, мы сейчас видим бледное отражение мира, тень этого мира. Реальную духовную природу этого мира мы сможем увидеть тогда, когда мы будем видеть все, как мой способ служить Господу. Здесь, в Симантадвипе, Господь Джаганнатх учит нас этому. Он может исполнить любое ваше желание. Если это желание в конечном счете заключается в том, чтобы служить Ему. И тогда это желание не будет материальным. Он с легкостью исполняет эти желания, которые внешне могут показаться материальными. И здесь, перед Ним, мы можем просить Его об этом. Мой Господь, пожалуйста, помоги мне сделать так, чтобы все мои желания заключались в том, чтобы служить Тебе. Пожалуйста, помоги мне непритворно делать это, и как Господь Чайтанья учил через эти свои лилы, когда я буду служа другим святым людям, вайшнавам, преданным, развивать в своем сердце настоящую чистоту желаний. Бхактисиддханта Сарасвати, комментируя эти лилы, а я рассказываю, пытаюсь рассказать его комментарий, очень непростой ко всем этим лилам, он задает вопрос: почему Господь Чайтанья себя так вел? Почему Он приходил и требовал, чтобы Ему служили? Почему Он не приходил как смиренный святой? Почему Господь Чайтанья... Более того, у людей странные возникали представления обо всем этом. И Он отвечает на этот вопрос для того, чтобы проверить искренность людей, которые хотят служить. Легко служить какому-нибудь святому человеку, который там источает сияние. Иногда преданный не источает сияние. Вы заметили, да? Иногда они что-то другое источают. Бывает просто. Иногда преданные далеко не такие чистые, как нам хотелось бы, или как мы думаем, что они должны быть, или как мы считаем, что они обязаны быть. И мы думаем, а чем служить? Нужно служить таким преданным? Надо. Господь Чайтанья здесь говорит: если вы не хотите быть притворщиками, вы должны Езжайте каждый преданный и служите Ему. Только так вы сможете доказать Кришне свою искренность, что вы хотите служить Кришне. И тогда Кришна будет принимать все то, что вы делаете, исполнять все ваши желания, потому что через служение вайшнавам вы сможете доказать Ему, что вы действительно хотите служить Ему, а не пытаетесь с помощью служения Ему наслаждаться здесь, в материальном мире. И в этом заключается очень важный урок этого места. Здесь Господь Чайтанья сам учит нас, каким образом мы сможем все задействовать в служении Кришне. И это наша способность все задействовать в служении Кришне и одухотворить всю нашу жизнь. Начинается с простых вещей, с того, что мы пытаемся служить всем преданным, не пытаясь судить, достойны они нашего служения или нет. Что нравилось Господу Чайтанье в поведении этих лавочников, к которым он приходил, или пастухов, у которых он требовал молока, то, что они были простодушны и простосердечны. Они видели брахмана, говорили, раз брахман, ему надо служить. Они видели вайшнава и говорили, раз вайшнав, ему надо служить. Не нашего ума дело судить, чистый он или нечистый, великий он или невеликий, хороший он или нехороший, достоин служения или нет. Я должен ему служить, потому что в конце концов, только таким образом я могу очистить свое сердце. И как в этой лиле с Калавети Сидары Господь Чайтанья показывает это все. Он говорит, что если человек начинает служить так, то очень скоро Господь Чайтанья сам изнутри, из сердца, раскрывает ему все то, что нужно. Он дает ему все знание, которое нужно. Сам Господь Чайтанья во время своей Махапракаш Лилы вызвал Калавечу. Калавечу день и ночь повторял Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Громко кричал так, что соседи его говорили, опять этот Шридар не ел ничего днем, и поэтому от голода воет ночью. Он все равно продолжал выть. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Чайтанья послал преданных, чтобы его привести ночью. Преданные стучали долго в его двери. Он не слышал, потому что он слишком громко повторял святое имя. В конце концов, они как-то вытащили его и сказали, сам Господь зовет тебя к себе. Когда он пришел туда, Господь проявил ему его вечную лилу. Сам Калавети Сидар, мальчик, пастушок, в играх Кришны. И он увидел себя вместе с Кришной. Он увидел Кришну. И Кришна сказал, слушай, Сидар, я ем твои бананы всю вечность. А ты не хотел мне их давать. Сидар, ты мой вечный друг, и там мои вечные лили, ты приносишь мне бананы. И здесь я хотел получить от тебя бананы. Господь Чайтанья показывает таким образом, что если человек доказывает свою искренность, как Сидар, когда он думал, когда Господь Чайтанья требовал у него все это, Сидар думал, я жадный, не хочу ему отдавать, возьми все, и приходи завтра. А Господь раскрывает из сердца все. И как Господь сказал Сидару, что ты хитрый. Не только жадный, ты еще и хитрый. Ты хранишь сокровища. И когда-нибудь я выведу тебя на чистую воду. Я разоблачу тебя и всем покажу, какое сокровище зарыто у тебя где-то в твоей хижине. И после лилы, которая тоже проходила здесь, в Чанкази, когда Господь Чайтанья пришел с огромным киртаном ко дворцу Чанкази. После того, как закончилась эта лила, он пришел сюда. Он сказал, я хочу пить. И он увидел у Сидара железную ржавую плошку, из которой иногда омывался, которой он иногда мыл свои ноги. Он зачерпнул этой плошкой воды и стал пить, и Шеридар закричал: «Что ты делаешь? Господь, что ты делаешь?» Он упал в обморок. Господь подошел к нему и стал брызгать его этой водой. Сказал: «Эй, очнись, Шеридар! Я никогда не пил ничего более сладкого, чем вода из этой ржавой плошки. Я всему миру показал, какое сокровище есть у тебя. У тебя есть эта ржавая плошка. И любая вода, которая попадает туда, становится чистой Кришна-прямой. Гуру Премананды!» Преданные, которые присутствовали при этом, они подняли руки и громко закричали: Господь Читания сказал: «Я всем говорил, всегда говорил, когда-нибудь я тебя разоблачу. Теперь я разоблачил тебя. Вот оно, твое сокровище. Все то, к чему ты прикасаешься, все то, чем ты пользуешься, становится не просто ржавой плошкой. Есть в духовном мире ржавые плошки? Там все из чинтамани, все из самых драгоценных камней. Если человек пользуется чем-то в служении Кришне, все это становится самым большим сокровищем. И доказать это можно только одним способом, непритворным, если мы будем служить прямо. И здесь, перед Господом Джаганнатхой, мы можем... Он милостиво не спит даже, он уже давно должен спать, но он ждет, когда каждый из вас обратится к нему со своей самой сокровенной молитвой, чтобы мы попросили его очистить наше сердце, чтобы мы попросили его дать нам возможность все то, что есть у нас, занять в служении ему. Все то, что он нам дал, чтобы мы могли занять служение ему, тогда все это перестанет быть материальным, станет быть духовным. Это особое место. Не пренебрегайте открывающимися для вас здесь возможностями. Господь Джаганнат исполнит любые ваши желания, если эти желания направлены на служение ему. Сила Прабхупады ки! Джаганнат Баладев Субхадра Майя ки! Гаура Премананде! Все. Бхактивьянда Самарадж ки! Сила Прабхупады ки!